Она уходила в тундру собирать съедобные листья и корни. Брали с собой еду, и если была ясная погода, проводили весь день в тундре, иногда добираясь до становища оленеводов, пригонявших стада поближе к морскому ветру, чтобы уберечь их от гнуса и оводов. Глава стойбища Ильмоч приглашал их в свою ярангу и угощал лакомствами, вареными языками, костным мозгом из оленьих ног, палеными губами и просто свежим вареным оленьим мясом. «Ты скажи мужу, — наставлял старик Пыльмоу, — что я желаю стать ему другом. Быть другом оленого человека значило иметь постоянный источник для пополнения запасов оленьих шкур для постелей, полога и одежды. А в том случае, когда истощался зверь на море, друг-оленевод мог всегда прийти на помощь. Возвращаясь домой, Пыльмоу старалась идти горной дорогой, чтобы издали увидеть берег Энмена. Но каждый раз глаза видели лишь вельбот Армоля и его байдару. Однажды, наводя порядок в комнате Джона, она нашла толстый блокнот в кожаном переплете со страницами, испещренными значками, словно тысячи мух прошлись по белому полю и оставили свои следы. Пыльмоу даже понюхала страницы. От них исходил еле уловимый чужой запах. Пыльмоу знала, что на страницах запечатлен разговор, слова, звуки, имеющие смысл. Она вглядывалась в каждую строку, в хитросплетение линий каждой буквы, и даже затаив дыхание, прислушивалась к страницам, словно можно было уловить ухом запечатленный разговор. Интересно, о чем говорил Джон на белых, словно покрытых снегом, тонких листах бумаги? Какие мысли и рассуждения оставили здесь свой след? Может быть, вот этой, поникшей к концу строки буквой, он выразил печаль о прошлой жизни, о близких, которые остались в далеком и неведомом ею Порт-Хоупе. Иногда длинными вечерами Джон принимался рассказывать о той земле, где родился и жил раньше. В его голосе слышалась тоска и волнение, и Пыльмоу торопилась перевести разговор на другое. А теперь Джон недалеко от своего дома. Корабли оттуда не ходят прямо в Порт-Хоуп, но, как говорил Джон, можно сначала проехать Ванкувер, а оттуда уже нетрудно добраться по железным полосам на нарте, запряженной в огнедышащую повозку. Когда Джон уезжал, Пыльмоу, как и полагается жене охотника, не сказала ему ни слова. А как хотелось крикнуть ему: «Непременно возвращайся! Помни, что я тебя жду! Ждет тебя золотоволосая Тина Веринеу Мэри и сын Яко!» Но она только смотрела пристально, не сводя глаз на мужа своего, и про себя произносила эти слова. А Джон словно слышал это, и прежде чем сесть в байдару, подошел к ним, стоящим на берегу, поглядел внимательно на Тина Веринеу Мэри, на Яко, и тихо сказал жене: «Не волнуйся, береги детей, скоро вернемся». Но прошел месяц, а их нет. Пыльмоу уже казалось, что подруги косо на нее посматривают. А Чейвуна однажды рассказала историю о том, как в Уэлене жил один белый человек, женился на чукчанке, прижил с нею четверых детей –